и они же провожали судью домой и встречали его на пороге по утрам, Хасан Ирагиевич относился к этому философски, поскольку всякое видел в жизни. 1 апреля, к концу дня, судья с двумя заседателями ушли в совещательную комнату, святая святых, куда нет доступа никому выносить решение. 3 утром они были готовы его огласить. Около 11 утра господа зязиковцы из числа сотрудников полпредства ЮФО вошли к судье в совещательную комнату, нарушив ее тайну, а вместе с тем конституцию страны и целую вереницу законов. Ответственность, между прочим, уголовная. Вручили Яндиеву телеграмму из Верховного суда Российской Федерации, подписанную заместителем его председателя Ниной Сергеевой, в которой судье предписывалось отдать дело фельдъегерю для перевозки в Москву, после чего председатель Верховного суда Ингушетии Даухасан Албаков, сопровождаемый своим заместителем Азамат Гиреем Чиниевым, собрал разложенные на столе листки дела и унес. Все. Вскоре информационная лента и Тартас отстучало сообщение. Верховный суд Российской Федерации рассмотрел дело и аннулировал регистрацию Хамзата Гуцериева в качестве кандидата в президенты. Мне Хамзат Гуцериев никто, ни брат, ни сват, а просто человек-функция, министр внутренних дел Ингушетии самых лихих времен антитеррористической операции на Северном Кавказе, действия которого именно в качестве министра-силовика на ближайших подступах к Чечне лично меня неоднократно крайне раздражали на протяжении 2 с лишним лет. Однако, мало ли кто кому не нравится, закон есть закон, зато для Путина Гуцериев очень даже кто, брат олигарха, с которым идет битва. И это в современной России уже повод как для насилия над судом, творимого, между прочим, госслужащими, живущими на наши с вами деньги, так и для морального уничтожения судей, не желающих принимать условия антиконституционной игры. Страх превыше всего. Насколько существенно такое нарушение закона для выборов? Это вопрос Мусе Евлоеву, юристу Республиканской избирательной комиссии. Такие выборы можно признать недействительными. Таков его ответ. Можно или обязаны. Муса убирает глаза, такие же добитые, как у судьи. Юрист молчит. Он хочет жить и работать. А для этого в сегодняшней Ингушетии лучше молчать и делать вид, что повинуешься несущемуся на тебя катку, ЮФО, протаскивающему Зязикова, угодного Кремлю. И именно такими словами десятки, сотни людей объясняли, какова атмосфера в республике. На календаре 19 апреля, пятничный вечер. По коридорам Верховного суда Ингушетии туда-сюда бродят те же самые господа, сослуживцы Путина и Зязикова. Они слушают, кто о чем говорит, и спрашивают, что отвечает Муса Евлоев, кто за кого, а подслушав, спускаются лишь несколькими ступеньками вниз и кому-то все это докладывают по мобильным телефонам. В докладах фиксируется все, кто на какой машине приехал, у кого водитель, кто пешком в суд пришел. Наглая ФСБшная свистопляска еще накануне из Москвы, по рассказам, казавшейся некоторым преувеличением воспаленного предвыборными страстями сознания. Именно в такой обстановке мы ждем нового судебного заседания. А признание регистрации ряда кандидатов недействительной в связи с подкупом избирателей. И теперь эстафету Яндиева готовится принять судья Магомед Магомедович Даурбеков. Настроение как перед боем. Даурбеков нервничает, но сдерживается, ему очень трудно. Он знает, что Хасан Яндиев после случившегося попал в реанимацию с тяжелейшим стрессом. С трудом теперь поправляется, хотя и ходит на работу. Он знает, что Яндиев написал заявление на имя генерального прокурора России с требованием защитить закон, и это заявление, сделав круг над Москвой и, будучи ей невыгодным, опустилась сюда же, в Ингушетию, и попала прямо к тем, кто должен отвечать за свои поступки в соответствии с уголовным законодательством. Он знает, что единственным результатом правдоискательства судьи Яндиева стало представление президенту Путину о досрочном прекращении его бессрочных полномочий. Надо признать, в этот день судья Даурбеков выдюжил, несмотря на чудовищные порой требования, давление и даже оскорбления зязиковской стороны. Результаты первого тура голосования не были отменены. Однако кто даст гарантию спокойствия дня завтрашнего? «Ну зачем они нас ломают через колено?» — спрашивали люди. «Мы все равно не примем навязанного, что бы ни случилось». И тут же добавляли: «Не упоминайте мою фамилию. Следующий собеседник — та же просьба, только не упоминайте. У меня дети, я лишусь работы». Просили все, без исключения. Депутаты ингушского парламента, члены ингушского правительства, бравые военные, адвокаты, учителя, журналисты, порассказавшие, как в минуту, это не преувеличение, сегодня увольняют в Ингушетии коллег только за случайное появление в кадре рядом с кандидатом в президенты, который не Зязиков. Но кто увольняет? Петр Земцов. Публично изнасилованная судебная власть Ингушетии, конечно, самая циничная из спецопераций по назначению Зязикова президентом Ингушетии, как точно выразился один из собеседников, но не единственная. Другую спецоперацию тут произвели над свободой слова, также конституционно гарантированной. Накануне предвыборной гонки Москва поменяла, как тут говорят, председателя гостелерадиокомпании «Ингушетия».